Наверное, черный. По традиции, днем молодежь собирает улиток, а ночью мужчины смазывают цепи. Работать с цепями можно только в прохладное время суток, потому что только тогда металл сохраняет внутреннюю прочность. Улитка же выделяет больше всего сока именно днем. Парня звали Ферри. Он был высоким и худым, волосы зачесаны назад. Он зажал между пальцами животное, которое до этого невыносимо медленно ползло по камню. «Их нужно хватать осторожно», — сказал Ферри. А другой рукой убрал с глаз мокрые пряди волос. Эмиша показалось, что она услышала хлюп, когда тело улитки отлепилось от камня. «Ни в коем случае не раздави», — продолжил Ферри. «Мы ищем экземпляры именно такого размера. Сбоку у них должна быть заметная ярко-красная полоска». Эмиша внимательно посмотрела на красную полоску. Улитка попыталась залезть обратно в домик, но не смогла. Особенностью этого вида является то, что на одном из этапов его развития во внутренностном мешке образуется густой секрет, который не позволяет животному втянуться. Именно на этом этапе их нужно собирать. Ферри положил улитку на ладонь и протянул ее Эмише. «Возьми, не бойся ее», — сказал он девушке. Эмиша взяла улитку. «Горячая», — сказала она, потрогав животное. Парень ухмыльнулся. Затем быстро оглянулся, чтобы посмотреть, наблюдает ли за ними кто-нибудь. Но остальные ребята были далеко среди деревьев. «Положи ее в рот», — сказал он Эмише. «Зачем?» «Просто положи». Эмиша представила, как кладет мягкое, скользкое животное себе на язык. Она подумала, что по вкусу это похоже на переваренные соленые макароны. Она положила улитку в корзинку и помотала головой. Ферри рассмеялся. «Гости всегда делают, что им скажут», — произнес он. «Надо работать», — сказала Эмиша и направилась к деревьям, раз уж я здесь. Ферри побежал за ней. «Подожди», — сказал он, и Эмиша нехотя повернулась к парню. Она знала, что лучше сразу постоять за себя. Вообще, Ферри — сын их хозяев, и им предстоит еще много времени провести вместе. Еще будет время постоять за себя. «Что?» — спросила она так холодно и неохотно, как только могла. Ферри снова смахнул со лба мокрые локоны. Это движение раздражало девушку все больше и больше. Парень тяжело вздохнул. Эмиша посмотрела на него ледяным взглядом. «Давай потрахаемся», — наконец сказал Ферри. «Ты не пожалеешь, у меня столько было девушек». Эмиша отвернулась и пошла дальше, не сказав ни слова. Она напомнила себе, что в следующий раз надо принести складной нож, который 2 года назад украла у брата-одноклассника. Ферри не казался опасным, но кто знает, на что способны деревенские ребята. «Тебе бы понравилось!» — крикнул ей вслед Ферри. «Ты пожалеешь, если скажешь нет!» «Это точно!» — пробурчала Эмиша себе под нос и наклонилась за улиткой. «Туризм нам очень помогает», — объяснял Герги. «И, конечно, вся выручка идет нам, но жизнь с каждым годом становится все дороже и сложнее». На нем был комбинезон, весь в старых въевшихся пятнах, которые никакая стирка уже не выведет. У Герги была чувствительная кожа, но он все равно брился каждое утро, поэтому его шея всегда была в покраснениях и прыщиках. Хуга представлял фермеров не такими. Они должны быть с бородой или хотя бы со щетиной. Он просто кивал, поддакивая хозяину дома, и в Хуга тоже постепенно копилась неизмеримая злость на вещи, которые делают жизнь фермеров дороже и сложнее. А вообще, что такое венгерская жизнь, если не любимое земледелие, сохранение традиций, производство хунгарикумов? «Это правда сложно», — сказал Хуга, чтобы выразить свое согласие с Герги. Над ними висела обычная лампочка, и вокруг этого тусклого шарика роились комары. Хуга грязной рукой ударил себе по лбу, чтобы убить насекомое. «Осторожно, чтобы масло не попало в глаза», — сказал Герги. «А то будешь видеть плохое». Хуга подумал, что, наверное, масло улиток может повредить глаза, но он не хотел исправлять Герги. Венгерский язык принадлежит тем, кто производит венгерские товары. «И кольцо тоже», — Герги указал на цепь. На секунду Хуга подумал, что ему нужно что-то сделать с кольцом на пальце. «Через каждое кольцо надо пропустить небольшую тряпку, чтобы все хорошенько смазалось маслом». Хуга кивнул и нервно вытер руки о толстовку North Face, которую всегда надевал в походы. «The North Face» — по-русски «Северный склон». Американская компания, специализирующаяся на производстве технологичной, спортивной, горной одежды, туристического инвентаря. Когда они готовились к этой поездке, он виновато признал, что у него есть вещи только для прогулок офиса спорта и театра. Он никогда не покупал рабочую одежду. Теперь же испачкал одну из своих самых дорогих толстовок. Хуга окунул тряпку в ведро, наполненное улиточным маслом, затем протянул через первое звено пятиметровой цепи. «Цепь тоже подорожает», — сказал Герги. «Серебро сейчас не так стабильно, как раньше». Хуга снова кивнул, а затем ответил. «Да, Европа больше не ценит традиции. Они нас ни во что не ставят». Герги закончил смазывать первую цепь, осторожно раскатал ее по полу и достал еще одну. «Ну да», — сказал он, — «сейчас никто не делает так, как мы. Скажем, вот мы получили поддержку от Евросоюза, чтобы сделать гостевой дом. Поэтому и повесили флаг и табличку». Хуга откашлялся. «Ну, хоть какая-то польза от этих бюрократов в Брюсселе». Герги кивнул и закурил сигарету. Они всю ночь смазывали цепи. Женщины работают на рассвете, варят улиточный сок. Они встают засветло и с первыми лучами ярко-красного солнца приступают к работе. Андрея никогда бы не встала раньше 9, но она знала, насколько важна эта поездка для ее мужа. Ей все больше и больше нравилось проводить время в деревне, поэтому она, к своему удивлению, проснулась даже раньше будильника. «Хуга, кстати, работает в мол», — рассказывала Андрея, вытаскивая улиток из их панцирей. «Мол — крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии». «Завхозом, но очень заинтересован в культуре производства, поэтому мы обрадовались, когда увидели, что вы принимаете гостей даже во время забоя. Вообще, мы сейчас откладываем на загородный домик к старости». Она глубоко вздохнула, как будто чувствовала, что эти счастливые деньки настанут уже скоро. «Осторожно, нельзя, чтобы куски панциря попали внутрь», — сказала Эржебет. Она быстро вращала улиток между пальцами, умело раскалывая их домики. На ней были пластиковые тапочки, треники и поношенная футболка с логотипом Пепси. «Господи», — сказала Андрея. Улитка в ее руке все еще была жива. Ее наполненные секретом внутренние органы стекали по коже Андрея, но животное все еще корчилось и двигало своим длинным телом. «Это хорошо», — сказала Эржебет. «Положи ее в маленькую миску, мы как раз таких ищем». Андрея кивнула и бросила умирающее животное в желтую пластиковую миску. На секунду она с ужасом почувствовала, что улитка не отпускает ее ладонь. Умирающее животное, будто вцепилось в ее палец, уже никогда не отпустит. Но все же оно послушно упало в миску. «Каково это — жить в деревне?» — спросила Андрея. «На природе?» Эржебет пожала плечами. «Мы жили так всю жизнь, не жалуемся. В последнее время биопродукты стали очень популярны. Вообще наша семья всегда что-то выращивала. Герги часто жалуется, что у него просто характер такой. Главное, что надо много работать». Андрея чувствовала, как мягкие тельца в ее руках становились все горячее, словно вот-вот взорвутся. Эржебет продолжала. «Теперь у нас появился гостевой дом. Надо встать пораньше, позаботиться о гостях, прибраться, все по правилам. Мы занимаемся улитками и землей круглый год. Земля наша все». Наступила тишина, и Андрея поняла, что недостаточно угукала и кивала. Совсем не показывала, что слушает. Она посмотрела Эржебет в глаза, чтобы исправить это. «Есть ли кто-то из них в доме?» — наконец спросила она. «Я не видела ни одного». Эржебет покачала головой. «Мы просто выращиваем их», — сказала она. «Нам не нужно ничего лишнего, у нас все есть». Андрея улыбнулась. «Такая прекрасная жизнь, где ничего не нужно, только две здоровые сильные руки, воля, желание трудиться, и весь мир уже твой, дарящий радость маленький кусочек счастья». Входная дверь открылась, на лице Эржебет засияла улыбка. «А вот и бабушка», — сказала она. «Так работа пойдет быстрее». Разогретое улиточное масло сильно пахнет, поэтому его кипятят на летней кухне. Пока масло бурлит в потертых красных кастрюлях, семья садится за простенький обед, а к вечеру приезжает родня, и все вместе принимаются за вечерние работы. Сегодня они обедают не одни, а с гостями. Андрея и Хуга сели напротив хозяев, а Эмиша с ребятами, рядом с Ферри и его сестрой Норой. На Норе было платье из H&M. В моду вошли блестящие вещи. Платье будто освещало весь стол. Бабушка приготовила на обед жареную курицу и рис с горошком. Андрея ела и улыбалась, но знала, что позже вызовет у себя рвоту. Масляная панировка была слишком тяжелой для ее желудка. Ей казалось, что она ест улиток. Хуга довольно запихивал себе в рот жареную курицу. «Это хорошая деревенская еда. Питательнее и полезнее, чем то, что мы едим в городе», — сказал он с набитым ртом. Остальные не отреагировали на комментарий, но раскривила губы, и Эмиша была особенно благодарна за этот жест. Она думала, что с этой девочкой они смогут сдружиться. В конце концов, они были одногодками, и обе желали подросткового бунта. Бабушка не ела с ними. Она сидела на кухне рядом с переносным радио и жадно запихивала еду в рот, чуть ли не давясь. Она ела так с детства. Вкус был не важен, надо было просто все съесть. Кто знает, что будет на тарелке завтра. Черный платок покрывал седые волосы. На ней были кроссовки, поношенные колготки и синий халат. Бабушка молчала и угрюмо мусолила куски мяса. Она не хотела обедать с семьей. По радио шла музыкальная передача со старыми хитами. Уже ушедший из жизни певец со звонким голосом исполнял отрывок из какой-то оперетты. «Печально сердце моей малышки», — звонко пел мужчина. А бабушка продолжала обсасывать куриное мясо и думала, что надо попросить дочку купить на лето пару резиновых тапочек на высокой подошве. По телевизору сказали, что это полезно для позвоночника. Днем семья по традиции отдыхает, освобождая разум и тело от всего ненужного. Эмиша и Нора спрятались за сараем. Нора достала из потертого рюкзака пачку сигарет. Она вынула одну себе и протянула пачку Эмиши. Эмиша задумалась. Она никогда раньше не курила, да и сейчас не было особого желания пробовать. И что делать, если родители почувствуют запах сигарет? Но она не хотела разрушать зарождающуюся дружбу с Норой. И вообще они приехали сюда как раз за этим. Попробовать, что такое жизнь в деревне. А в деревне, похоже, обычно курят. Она взяла сигарету, и Нора поднесла зажигалку. Эмиша затянулась, ожидая, что сейчас закашляется, как обычно бывает в фильмах. Но этого не произошло. Дым закружился у нее в легких, а затем без проблем вышел. «Хорошо», — сказала Эмиша и улыбнулась. «У нас же не будет рака легких». «Для этого надо выкурить около миллиона сигарет», — уверенно сказала Нора. И Эмиша кивнула. «Миллион сигарет, до этого еще далеко». Она еще раз поглубже затянулась. Эмиша ощущала такую легкость, будто ее голова была наполнена воздухом. «Я слышала, Ферри хочет переспать с тобой», — сказала Нора, закуривая сигарету. «Скажем так, он со всеми хочет. Говорит, что переспал с кем-то на празднике 1 мая, но я ему не верю». Эмиша еще раз затянулась, чтобы скрыть смущение. Нора продолжала. «Я думаю, тебе стоит переспать с ним. Ты не пожалеешь». Эмиша приподняла бровь. Секс для нее был чем-то непонятным, неуловимым, диким. Он пока что далеко и все равно произойдет, но не этим летом. Тогда, когда она затушит свою миллионную сигарету, когда все это станет не ее жизнью, а жизнью другой, более опытной Эмиши. Ну, через 2-3 года, не сейчас. Эмиша решительно покачала головой. «Нет», — заявила она. Нора пожала плечами. «Хорошо, как знаешь», — сказала она. Затем наклонилась, чтобы поднять рюкзак, лежавший у ее ног. Она достала стеклянную банку, наполненную какой-то желтовато-коричневой жидкостью. На дне плавал паук. Длинные ноги обвивали собственное тело, замершее в смертельной позе. «Не бойся», — постучала по банке Нора. «Они едят улиток, поэтому если увидишь такого, сразу прибей. Но если он уже съел улитку, то можно замочить его в спирте». Она подняла банку, чтобы солнечный свет попал на жидкость. Та была чистой, за исключением мертвого паука. Нора прижала окурок к земле и открутила крышку. В нос Эмиши ударил металлический запах. Нора поднесла бутылку ко рту и сделала глоток. Затем довольно улыбнулась и вручила банку Эмиши. «Быстрее, чтоб было одновременно», — сказала Нора. И Эмиша знала, что если она будет слишком долго колебаться, то так и не решится. Она, не раздумывая, сделала глоток. В животе разлилось тепло, во рту чувствовалась горечь. Нора взяла банку, аккуратно закрыла ее и положила в сумку. «Уже скоро», — сказала она Эмиша, и прежде чем та успела ответить, почувствовала. В ее горле открылись ворота. Она открыла рот, чтобы заговорить, выразить словами весь тот восторг, разливающийся в глубине души, но в итоге из ее горла вырвался звонкий гортанный звук. Нора тоже попыталась заговорить, но ее голос стал похож на голос Эмиши, неудержимый, но не способный произнести ни слова. Они обе рассмеялись. Эмиша забыла про все свои проблемы и тревоги. Нора подбежала к стене сарая и оттолкнулась. Она подпрыгнула в воздух и зависла между землей и небом, как перышко, подхваченное ветром. Нора медленно повернулась вокруг своей оси и засмеялась глубоким металлическим голосом. Эмиша тоже оттолкнулась от земли и почувствовала, что ее тело уже не подвластно гравитации и может плыть рядом с Норой. Эффект длился 10 минут, после чего обе девушки очнулись на земле. Голова у Эмиши гудела и раскалывалась, она чувствовала мучительный голод, но при одной только мысли о масляном жареном мясе ее одолела тошнота. Нора рыгнула. «Это нельзя пить чаще одного раза в день», — сказала она. «А то можно привыкнуть». Они выкурили еще по сигарете и пошли домой. Копать начинают ближе к вечеру. По традиции этим занимаются мужчины. Хуга наклонился, схватил комок густой черной земли, поднес его к носу и понюхал. Почувствовал запах навоза. «Вот это да!» — вздохнул он. «Хорошее!» Герги плюнул себе под ноги и осторожно втер плевок в землю. «Это самое сложное», — сказал он Хуга. «Землю нужно кормить круглый год. На больших фабриках используют химикаты и все автоматизируют. А мы делаем это органически. Только собственные экскременты, собственный навоз, кальций и фосфаты из природных источников. Но так очень сложно возвращать налог, приходится ждать до конца года». Хуга кивнул, но ничего не добавил. «Мы будем копать вручную?» — решил спросить он, подумав о том, что от городской жизни его мышцы совсем размякли и не готовы к тяжелым деревенским работам. Но Герги покачал головой. «Ни за что. Сейчас Дюри привезет экскаватор, так быстрее и он глубже копает. Но тянуть придется вручную, по-другому никак». Хуга мысленно ругал себя за такую глупость. Но, конечно, они используют машины. Это фермеры, трудолюбивый народ. Они развиваются, но все равно сохраняют старые традиции. «Как ты понимаешь, что земля хорошая?» — спросил он. Герги ободряюще улыбнулся ему, как будто хотел поделиться своей силой. «Не было года с неудачным забоем, и сейчас тоже все получится». За садовой калиткой послышался звук приближающегося экскаватора. Мужчины по традиции угощают друг друга паленкой, а женщины готовят наживку. Дети ждут в отдельной комнате, пока свежее улиточное масло остынет на подоконнике. Дом наполнился родственниками. Приехали 3 семьи и 2 вечных холостяка. Все стали чокаться абрикосовой паленкой. «Пусть скот всегда будет сильным и толстым», — сказал рыжеволосый холостяк, и все торжественно подняли напиток. Женщины насаживали еще живых улиток на крючки. Андреа, хоть и уважала фермеров все больше и больше, пришла в ужас при виде животных, извивающихся на концах крючков. Ей казалось чуждым, как животные цепляются за жизнь. Пока взрослые пили и готовили наживки, дети сидели в светлице, все 7. Эмиша, хотя ее тоже сюда отправили, не входила в общее число, ведь она была гостем, а дети гостей обычно не участвуют в забое. Она забралась в кресло и наблюдала оттуда за другими детьми. Самому младшему было должно быть 10 лет, самому старшему, прыщавому мальчику, могло уже исполниться 19. Старший уставился перед собой, младший трясся и дергал себя за штаны. Ферри тоже сидел среди них. Нора села рядом с ним, не скрывая довольной улыбки. Тогда Эмиша еще не знала, почему. Когда приманки были готовы, мужчины взяли цепи из сарая, еще раз тщательно проверили звенья на предмет повреждений и, убедившись, что все в порядке, двинулись к ямам. Женщины ремешками прикрепляли наживки к концам цепей. Бабушка проверила все до единой, правильно ли они прикреплены, а затем кивнула. Около ям стояла тишина, как на кладбище. «Ну что, поехали», — сказал Герги и закинул в каждую яму по наживке. 5-метровые цепи практически наполовину скрылись в ямах. Вторую половину Герги закрепил на земле. Мужчины стали закапывать ямы. В воздухе пахло навозом. Закончив, мужчины вытерли лоб и облокотились на рукоятки лопат, торчавших из земли. Хуга тоже гордо стоял среди мужчин, хотя и немного волновался из-за грыжи. Затем женщины поставили рядом с цепями зеркала, по одному на каждую яму, всего 12 штук. Все сели около зеркал и принялись ждать. Кто-то принес магнитофон и настроил радио на станцию, на которой играли старые хиты. Мужчины курили и ждали. Женщины принесли пиво, воду и домашние булочки и поставили на маленькие походные столики. Эржебет принесла из сарая ручную дрель, проверила ее и положила на столик рядом с булочками. Наступила ночь. Мужчины зажгли масляные фонари. Хуга попросил у Герги сигарету. Он не курил, но все же подумал, какая мужская работа без сигареты. В отличие от дочери, он закашлялся, когда закурил. «Они скоро клюнут?» — спросил он Герги шепотом, словно боялся, что его услышат там, внизу, в глубине. Герги покачал головой. «Ну да, они клюют, но не так, как рыба». По радио играла песня «Beautiful Life» группы Ace of Base. «Beautiful Life» по-английски «Прекрасная жизнь». «Знаю», — сказал Хуга. «Вообще, на самом деле, пока они не клюнут на наживку, их будто не существует, да? Их будто нет». Герги задумался. «Нет», — наконец ответил он. «Они не существуют, но части уже сформированы. Именно поэтому мы удобряем круглый год. Приманка просто соединяет все вместе, дает им жизнь». Эмиша сидела рядом с радио. Когда других детей отправили спать, она попросилась остаться со взрослыми. Эмиша хотела посмотреть, что будет дальше. Раз уж поездка все равно испортила ей лето, Эмиша решила досмотреть все до конца. Дальше началось шоу с предсказаниями, затем небольшое интервью с куратором выставки. Потом пошел хит-парад. Начали с песни «Wings», потом пошла песня рок-группы «Эдда» «Кюйкёт Войтам», потом «Блонди». «Эдда» — венгерская рок-группа «Кюйкёт Войтам», по-венгерски «Я был твоим ребенком». Шел второй припев «Heart of Glass». «Heart of Glass» по-английски «Сердце из стекла». Эмиша почувствовала резкий удар. Пришлось схватиться за угол стола, чтобы не упасть со стула. Из носа пошла кровь. «Клюет!» — крикнул кто-то в темноте, и в этот момент треснуло одно из зеркал. «Ага!» — закричал Герги. «Хватайте!» В разбитом зеркале отражались фигуры мужчин, которые наклонились за цепью. Все семеро схватились за металл. Сердце Хуга билось все сильнее и сильнее. Он боялся, что у него вот-вот случится сердечный приступ. Но ведь он был так близок к тому, чтобы узнать, через что каждый год проходят эти фермеры. Герги крикнул: «А ну-ка!» Мужчины дружно потянули цепь, но она едва поддалась. «Сильнее!» — крикнул холостяк. «Ну-ка!» Хуга схватился за цепь еще сильнее. Его уже не волновала грыжа. И вот он услышал среди общего гамма, откуда-то издалека раздался треск, как будто трескалось еще одно зеркало. Он чувствовал, что все, что было скрыто в глубинах, медленно поддается власти мужчин. Это заставило его еще крепче ухватить цепь. Все его мысли были только об этом. Наконец, земля зашевелилась, и в свете масляных фонарей под звуки песни LGT «Эмберта Лендаль» из глубины ямы показалась личинка с короткими суставчатыми ножками по бокам. Уже даже не надо было тянуть. «Локомотив GT» — первая венгерская рок-супергруппа. «Эмберта Лендаль» — по-венгерски «Нечеловеческая песня». Мужчины отпустили цепь. Один из них бросился на личинку, а двое связали ее ноги стяжками. Хуга громко выдохнул, и ему захотелось рассмеяться, как будто он снова стал ребенком. Физический труд приводил его в восторг, даже экстаз. Тем временем разбилось третье зеркало. «Цепь!» — крикнул Герги, и мужчины начали вытаскивать следующую личинку. Пока отец снова вырывал новую жизнь из недр земли, Эмиша приблизилась к личинке. Та лежала неподвижно. Твердую кожу покрывала черная грязь. Она была примерно 1,5 метра в длину. Эмиша даже поместилась бы внутри. Из отверстия в личинке торчала цепь, и Эмиша задалась вопросом, понравилась ли этой личинке приманка. Хотя некоторые считают, что личинка сама является приманкой, семечком для зарождения новой жизни, только в увеличенном формате. Женщины схватили личинку и перевернули так, чтобы свет попал на ее заднюю часть. Эржебет взяла со стола дрель и приложила инструмент к коже личинки. «Что вы собираетесь делать?» — спросила Эмиша. «Если мы не проделаем в ней дыру, она умрет. Всем животным нужно то самое отверстие, понимаешь?» Эржебет улыбнулась и быстрым движением просверлила дырку в коже личинки, а затем расширила отверстие лезвием ножа. На землю потекла черная кровь. «У нее уже есть рот», — сказала Эржебет между делом. «Им она схватила приманку, но нам нужна вторая дырка. В нее мы поместим эссенцию». Эмиша кивнула, но в желудке у нее что-то сжалось. Следующая личинка тоже показалась из-под земли, а потом разбилось еще одно зеркало. Хуга устал, но сиял от счастья. И хотя в их комнате был душ, он мылся в бочке с водой, как и остальные мужчины. К тому же он хотел насладиться воспоминаниями о проделанной грязной работе. Продуктивной ночи, что означало для него гармоничное слияние с природой. Он открыл банку пива. Андреа наблюдала за происходящим из кровати. «Ты рад?» — спросила она, потому что только это было важно. Хуга улыбнулся. «Я рад, как никогда». Утром Нора вбежала в комнату Эмиши и забралась к ней в кровать. Эмиша почувствовала запах сигарет. «Что такое?» — сонно спросила она. «Ферри ждет снаружи», — сказала Нора. «Вы можете сделать это в сарае. Для него это важно, для тебя не особо». Эмиша уткнулась лицом в подушку. «Хватит», — промычала она. «Я не буду спать с твоим братом». Нора пожала плечами. «Как хочешь». Эссенцией по традиции занимаются женщины. Доступ к ней имеют только кровные родственники. Обычно мать или бабушка. Личинки живут без эссенции 24 или 36 часов, а затем превращаются в оранжевый куст, который ничего не стоит. «Той ночью разбилось 7 зеркал», — сказал Герги. «Значит, надо 7 штук эссенции на 7 личинок». Был завтрак. Хуга взял кусок колбасы. Некоторые мужчины все еще спали. На диванах, кушетках, некоторые на заднем сиденье своих машин. «А что, если личинок больше, чем детей?» — спросила Андрея. Герги улыбнулся. «Такого обычно не бывает, но если так, то мы просто не достаем личинку или быстро ищем еще одного ребенка». Андрея помогла отнести все необходимое наверх. Свежее улиточное масло уже остыло, и его перелили из красной кастрюли в большой пластиковый контейнер. «Надо поторопиться», — сказала Эржебет. «Оно быстро затвердевает, а потом уже никуда не годится». В кладовке из тщательно заклеенных скотчем пакетов они достали 7 больших стаканов из-под сметаны, на каждом из которых была надпись «Для всей семьи». Они наполнили стаканы водой и бросили в каждый по капсуле магния, несколько камешков, 2 ложки соли и сахара, а потом плюнули в каждый стакан. Андреа размешала содержимое и понесла стаканы наверх. В комнате был только большой стол и старомодная кровать, по бокам которой висела цепь с наручниками. Второй конец цепи был прикреплен к полу. Андреа увидела наручники и чуть не уронила стаканы. «Это для их же блага», — сказала Эржебет. Хуга заплатил фиксированную цену, в которую входило все: проживание, питание и участие в забое. Единственное, чем Хуга и его семье не разрешалось заниматься, это эссенцией. Им пришлось принять такое условие перед бронированием. Во время самого процесса мужчин даже не пускали на этаж, только женщин и детей. А в комнату могли войти только Эржебет, бабушка, выбранный ребенок и его мать. Андрея ждала за дверью. Она слышала крики детей, но потом успокаивалась, когда через несколько минут они выходили из комнаты. Двум даже не потребовалось помогать. Они возвращались в свою комнату самостоятельно. Остальных относили. Потом, когда Нора с грустной улыбкой вошла в комнату, Андрея почувствовала, что-то не так. «До какого возраста можно это делать?» — спросил Хуга, потому что в интернете все писали разное. Герги покачал головой. «Примерно до 20 лет, после этого не совсем желательно. Но к этому возрасту обычно уже и нельзя. Ты знаешь, какая сейчас молодежь, им бы все пораньше». Хуга кивнул, как будто и правда знал. «Слишком рано начинать тоже не стоит», — продолжил Герги. «Первый раз их можно вынимать, когда детям исполнится 7-8 лет. В более раннем возрасте это может быть травмоопасно». Сверху послышался сердитый крик бабушки. Лицо Норы было красным от пощечин. Герги комкал салфетку. «Кто это был?» — спросил он свою дочь. «Кто-нибудь из твоих одноклассников? Тот светлый?» Нора вытирала слезы с лица. «Это так важно, папа?» — спросила она дрожащим голосом. «Еще как, и не надо тут папкать. Не надо было шляться, не пойми с кем, причем прямо сейчас, перед бойней». Нора что-то пробормотала себе под нос. «Говори громче!» — огрызнулся Герги. Нора ударила по столу. «То есть, если мальчик с кем-то переспит, ты похлопаешь его по спине, вы выпьете паленки и будете радоваться. Неужели лучше быть мальчиком? Потому что тебе дают, а не ты даешь». Герги снова дал ей пощечину. «Быстро в свою комнату и не выходи, пока я не скажу». «Нетронутые лучше», — объяснил Герги, потягивая пиво. «Как только это произойдет, уже не важно, сколько им лет». Он закрыл лицо руками. «Значит, одну мы потеряем», — вздохнул он. Хуга почувствовал ком в горле. Это их последний шанс сблизиться с фермерами настолько, насколько это возможно. Такая возможность выпадает нечасто. «А что насчет Эмиши?» — спросил он. «Моя дочь, может, она подойдет?» Лицо Герги засияло благодарной улыбкой. «Никто не чувствует своих детей так, как мы здесь, в деревне», — сказала Эржебет, помогая Андреа засучить рукав. «Мы знаем о них все, видим их насквозь. Мы тоже прошли через это в детстве, и их дети тоже пройдут». Андреа громко сглотнула. «Это точно безопасно? Ну, то есть...» Она запнулась на полуслове, как приговоренный останавливается на дороге, завидев виселицу. «У нас такое в первый раз?» Эржебет улыбнулась. «Все пройдет отлично», — сказала она, помешивая улиточное масло. Эмиша вместе с бабушкой вошла в комнату. Бабушка крепко схватила девочку за запястье. «Давай скорее», — сказала старуха. «Уже почти вечер». В желудке у Эмиши что-то перевернулось, будто огромный кусок льда застрял в животе. Ей было холодно. Она вспомнила о животных на бойне. Страх, боль, запах мочи. Ее язык будто прилип к небу. Эмиша еле смогла заговорить. «Нет», — сказала она, а затем повторила. «Нет». Но бабушка схватила ее руку еще сильнее, с удивительной для старухи силой. «Доча, хватит этой ерунды. Твои родители сказали «да», так что все. Ложись на кровать». У Эмиши задрожали ноги. Она посмотрела на мать. Мать, которая точно не стала бы заставлять ребенка делать то, через что проходили те деревенские дети. В конце концов, она из города. Они все из города. Они здесь просто гости на птичьих правах, а не деревенские мученики. «Все будет хорошо», — сказала Андрея. «Твой папа тоже очень обрадуется». Эмиша хотелось закричать, но она промолчала. Она знала, что нужно сопротивляться, поднять бунт против всех них. Но и сейчас Эмиша снова не взяла с собой нож. Она снова была беззащитной. Она ненавидела деревню. «Ей лучше раздеться», — сказала бабушка. «По крайней мере, снизу». Эмиша помотала головой. «Я не буду», — заявила она, затем повторила. «Нет». «Испачкаешься», — сказала бабушка. «Ты хочешь, чтобы твоя мать стирала тебе всю оставшуюся жизнь? Дочка, я стирала 80 лет, и не сказать, что мне это нравилось. Сделай одолжение своим родителям, своей матери, раз уж она тебя родила. Не доставляй им еще больше хлопот». «Пусть будет», — тихо попросила Андрея. «Я потом постираю». Но в итоге Эмиша все сняла. Бабушка смазала руку Андрея густым улиточным маслом прямо до локтя. Андрея чувствовала, будто по ее рукам ползают пчелы, сотни крошечных лапок. «Тебе нужно делать все быстро», — сказала бабушка. «Не возись, сунь руку и сразу вынимай. Если будешь телиться, будет только хуже и ей, и тебе». Андрея громко сглотнула. «А как я узнаю?» Ее голос замер, когда она услышала, как щелкнули наручники на руках ее дочери. «Что я нашла?» Бабушка фыркнула. Андрея решила, что это был смешок. «Если не узнаешь, значит, это не твоя дочь», — сказала она. «Ты готова. Давай». Андрея повернулась к кровати. Ее руки были смазаны до локтей, будто масло наделило их божественной силой, но она все равно чувствовала себя слабой. Она бы лучше взяла дочь на руки и сбежала с ней, но в тот же момент подумала, что фермеры никак не смогут убежать от своих традиций, ответственности, работы. Она приехала сюда с Хуга, чтобы прочувствовать деревенскую жизнь. Вот это она и есть. Что скажет Хуга, если Андрея сейчас откажется и выйдет из комнаты? Всю оставшуюся жизнь она будет выслушивать упреки мужа за то, что упустила такую возможность. «Потерпи, золотце», — сказала она дочери, но та ничего не ответила, просто сжала губы. «Открой рот», — сказала Эржебет, но Эмиша только покачала головой. «Нет, они ничего не получат. Ни рот, ни горло, ничего». «Городские неженки», — прошипела бабушка, и Андреа стало стыдно, что и она, и ее дочь городские, и ни на что не годные. Но бабушка уже закрыла Эмиши нос. Эмиша хотела сопротивляться, оторвать старые пальцы от своего носа, но ее руки были скованы наручниками. Эржебет села девочке на ноги, чтобы Эмиша не пиналась. Наконец девочке понадобился живительный кислород, и Эмиша открыла рот. «Давай, твою ж мать!» — закричала бабушка, и Андрея засунула маслянистую руку Эмиши в рот. В последний момент она закрыла глаза, как советовала Эржебет. «Лучше не смотреть». Эмиша начала кричать, но ей тут же помешала рука матери, которая скользила по горлу. Язык девочки покрыло улиточное масло. Во рту будто забегали огненные пауки, и она уже не могла кричать. Блузка Андрея стала мокрой от пота. Она знала, что останавливаться нельзя. Бабушка говорила, что все пройдет быстро. Она старалась не обращать внимания на тело собственной дочери, которая постоянно извивалась под ней, боролась с рукой матери каждым мускулом. Но какое право она имеет сопротивляться? Она же часть Андрея, ее плоть. Ведь чем отличаются опытные руки врачей, которые вытащили кричащего младенца из ее плоти, от фермеров, которые вытаскивали личинку из почвы? Разве Андрея не может владеть телом Эмиши? Разве мать не владеет своей дочерью? При этой мысли она почувствовала, как ее рука скользнула дальше по горлу Эмиши, еще глубже. «Это улиточное масло, вот оно как работает», — подумала она. «Открывает двери для новой жизни». «Вот так хорошо», — услышала она издалека голос бабушки. «Теперь ищи». Андрея погружалась все глубже и глубже до невозможности. Что если сейчас открыть глаза, что она увидит? Ведь рот Эмиши не может открыться настолько, чтобы вместить руку матери прямо до локтя. Ее пальцы исследовали горячую тьму, густую плазму, и она уже подумала, будто что-то не так, и вот почувствовала. Она поняла все, что говорила бабушка. Она нашла эссенцию. Андрея попыталась ее схватить, но эссенция, словно медуза, выскользнула из пальцев и направилась обратно в глубину. Андрея попыталась еще раз. Ей хотелось не просто схватить эту медузу, а вцепиться, овладеть ей. Ей удалось. Горячий сгусток пульсировал у нее в руках, и Андрея сжала его так сильно, как только могла. «Есть!» — хрипло прошептала она. «Тогда тяни!» — сказала бабушка, и Андрея вытащила его из тела Эмиши через горло. Она еще раз почувствовала тот момент, как рука переходит из одного пространства в другое. Когда же вытащила пальцы изо рта дочери, Эмиши рыгнула и больше ничего не сказала. Андрея открыла глаза. «Это прекрасно», — сказала она, хотя видела, что пульсирующая субстанция была скользкой и бесформенной. Бабушка взяла эссенцию, и Андрея вспомнила момент, когда ей впервые показали ее дочь в роддоме. «Я же говорила, что все пройдет быстро», — сказала бабушка. Она подошла к стаканчику из-под сметаны, обмыла эссенцию и взяла ножницы. Андрея посмотрела на Эмиши. Девочка неподвижно лежала на кровати. Веки ее были полуоткрыты. Виднелись только белки глаз, изо рта высунулся язык. С подбородка капали слюни и сопли. Ее тело выпустило все. В комнате стоял неприятный запах человеческих выделений. Андрея подумала, что если ее дочь умрет, она будет выглядеть именно так. И от этой мысли по спине матери пробежал холодок. Бабушка отрезала небольшой кусочек эссенции и бросила его в жидкость. Она промыла срез, затем обратилась к Андрея. «Теперь это можно положить обратно». Эмиша мылась. Она будто умерла внутри. Разум превратился в огромный кусок льда. Она пыталась смыть с себя все. Девочка набрала в рот горячей воды, чтобы смыть улиточное масло, но потом вспомнила, что с каждым глотком в желудок попадало только больше масла. Она попыталась вызвать рвоту, но безуспешно. Эмиша оказалась в детской. Сюда принесли и остальных детей. Она легла на пол в позе эмбриона и хотела сжаться до таких размеров, словно ее и не существовало. Она просто плакала, потому что больше ничего не могла поделать. Ферри сидел в углу. Мальчик смахнул прядь со лба. Его лицо было белым, глаза красными. «Я говорил, что нам надо было переспать», — сказал он наконец. «Было бы лучше для нас обоих. Хоть здесь мы решаем сами за себя». Андре обняла Хуга. «Это было так красиво», — сказала она. «Она как будто снова стала малышом, как будто она полностью очистилась». Хуга глубоко вздохнул. Он был счастлив. «Видишь, как они живут. Такая красота вокруг, а мы тратим свою жизнь на офис». Андрея положила голову на колени мужа. «Однажды мы тоже переедем». Эссенции держат в соке 6 часов. Затем их заливают в личинку. По традиции, это женская обязанность, но и мужчины могут это делать. Андрея наблюдала, как мастерски и аккуратно Герги работал с личинками, как заботливо и нежно доставал эссенцию из стаканчика из-под сметаны, как умело помешивал ее, придавая форму, а затем помещал смесь в животное. «Нужно через заднее отверстие», — объяснил мужчина, засовывая руку в личинку прямо до локтя, «иначе она не осядет там». Наконец вытащил руку из тела и потянулся за следующим стаканчиком. После того, как эссенцию поместили внутрь, личинку оставляют отдыхать на ночь. Столько времени нужно, чтобы эссенция ухватилась за плоть. Когда наступает рассвет, личинку разрезают. «На этом этапе кожа бесполезна», — сказал Герги, зажав личинку между колен и разрезав кожу ножиком с деревянной ручкой. «Видите?» — спросил он, а затем быстро сделал разрез от одного отверстия к другому. Кожа личинки раскрылась, словно лепестки цветка, которые тянутся к солнцу, словно фея, которая показывает свое дитя. Внутри личинки лежало нечто, напоминающее человека. Лицо было в грязи и в какой-то жиже, но виднелся рот, потому что из него торчала цепь. Герги сделал надрез, чтобы отверстие стало побольше, а затем вытащил цепь из тела. Вся семья наблюдала. Что будет дальше, решится сейчас. Жизнь или смерть, успех или провал. Через свежее отверстие существо сделало первый вдох. Его легкие наполнились холодным утренним воздухом, и оно закричало. Это был самый страшный крик, который может услышать человеческое ухо. Крик боли, горя и ужаса. Существо еще раз вдохнуло, затем снова завыло, а потом еще раз, но Герги уже не обращал внимания. Он резал следующую личинку. «У них нет глаз», — сказала Андрея, но как только она это сказала, бабушка наклонилась к кричащему существу и прорезала ему отверстие над носом. «Вот они», — сказала бабушка, вытирая черную кровь с лезвия. Мужчины налили себе паленки, женщины приступили к готовке. Только Эмиша плакала, слушая завывание этих существ. «Какой из них мой?» — спросила она сквозь слезы. «Что случилось, детка?» — спросила Андрея, хоть она и поняла вопрос. «В каком из них я, моя душа?» Андрея в замешательстве посмотрела вниз, как будто что-то искала на полу. «Не знаю, они все были в одинаковых стаканчиках». Хуга погладил девочку по голове, как будто она все еще была маленьким ребенком. «Это просто часть твоей эссенции, не души. Не плачь из-за ерунды». «Но почему они плачут?» «Каждое рождение болезненно», — сказала Андрея. «Ты тоже плакала, когда родилась». «Может быть, потому что я тоже не хотела рождаться», — подумала Эмиша, но не сказала этого. Существа сидели в клетке и смотрели на Эмишу свежевырезанными глазами. Некоторые все еще выли, но большинство просто хныкали. Глаза их тускло светились, у троих были голубые, у двоих красные, у последнего черные. На самих туловищах не было волос, они будто были покрыты засохшей грязью. Их конечности были длинными и мускулистыми. «Те три синих», — сказал Герги. «Они довольно сильные, огнеупорные. Их применяют для разных работ. Одну из этих эссенций дал мой Ферри. Синие — каждый год». «Красные приносят удачу. Если их взять в квартиру, они уберегут от несчастья. Мы можем брать за них хорошие деньги. Черные... черные могут все. Они лучшие. И если они уже непригодны, их можно съесть». «Могут все? Спросила Эмиша. Герги кивнул и закурил сигарету. «Буквально. На рассвете мы отвезем их на рынок. Вы поедете к вечеру, да? Возьмите немного масла, оно помогает от прыщей». Эмиша полезла в карман пальто. Теперь-то она взяла с собой нож. С этого момента она всегда будет держать его при себе. Она посмотрела на существ и попробовала увидеть себя в одном из них, словно искала в зеркале незнакомку, которой была она сама. Какой-то из этих, может быть, красный, но она надеялась, что все же нет, потому что Эмиша не хотела, чтобы ее жизнь вращалась только вокруг удачи. Она надеялась, что черный. Да, наверное, черный, потому что черные способны на все.